Общая благородная цель. Ничто так не объединяет людей, как общая благородная цель. Горожане с поразительным энтузиазмом ведут кампании по постройке нового больничного корпуса или городской библиотеки. Когда люди объединены одной целью, они непременно достигают желаемых результатов. Приведу один пример. Каждый год почетные члены делового сообщества на добровольных началах выдвигают свою кандидатуру для управления торговой палатой в течение года. И без того очень занятые деловые люди с предельно жестким рабочим графиком берут на себя эту обязанность. И поверьте мне, работы в торговой палате у них хоть отбавляй. Эта должность требует огромного количества их времени и денег. Это неоплачиваемая должность. Они посещают ежедневные утренние совещания, участвуют в пресс-конференциях по вопросам государственной политики, присутствуют на деловых обедах, устраивают приемы и совершают поездки, выполняя различные торговые миссии. При этом они продолжают заниматься бизнесом. Через год председательства накопленная усталость, безусловно, сказывается, и никто не выдвигает свою кандидатуру на второй срок. Но спустя некоторое время они снова занимают председательское кресло, на этот раз в каком-нибудь благотворительном фонде или в студенческом совете. Или всеми силами пытаются помочь благотворительной организации. Таким образом, внося свой вклад в общественную жизнь, эти люди приобретают ценные и полезные связи. Сделать невозможное. Сложившиеся отношения необходимо поддерживать постоянно. Кто знает, когда вам может понадобиться помощь, и когда вы попросите о ней, результаты могут быть просто поразительными. Но и вы, в свою очередь, будьте готовы прийти на помощь другим людям. Позвольте рассказать вам одну историю. Ее непосредственным участником была Джуди, соавтор этой книги. Так что этот рассказ практически из первых уст. Джуди понятия не имела, во что ввязывается, согласившись стать директором отдела обслуживания клиентов Rocky Mountaineers Rail Tours. Ее первый рабочий день, ко всему прочему, пришелся на пятницу, 13-го, так что сразу было ясно, что ничего хорошего из этого не выйдет. Неопытная и достаточно разношерстная команда сотрудников должна была за 7 недель подготовить первую железнодорожную экскурсию. Все, чем владела на тот момент компания, железнодорожный состав. Ничего больше. Ни специалистов по обслуживанию поездов, ни проводников, ничего. При этом бюджет фирмы был более чем скромным. Вскоре президент компании Питер Армстронг объявил о том, что в планах произошли небольшие изменения. Первая группа экскурсантов должна была отправиться в путешествие не через 7 недель, а через 7 дней. Как оказалось, у сотрудников компании было мало опыта, но много друзей. Менеджеры призвали на помощь всех своих знакомых. Телефонные звонки не прекращались ни на минуту, были задействованы друзья друзей и так далее. Спустя неделю поезд отправился в путь. Среди пассажиров были вышедшие в отставку начальники железнодорожных станций, вице-президенты по маркетингу, представители рекламных компаний, финансовые советники и адвокаты, бухгалтеры, учителя по специальности, братья, кумовья, жены сотрудников Rocky Mountaineers Rail Tours, все переодетые в смокинги, взятые на прокат, были задействованы в качестве проводников поезда. И скажу вам, они получили не меньшее удовольствие от поездки, чем пассажиры. Среди обслуживающего персонала был брат вице-президента компании, электротехник и врач. Он подавал напитки пассажирам и отвечал за оказание неотложной медицинской помощи. Пассажиры шутили, что в случае любых неисправностей доктор Дук незамедлительно облачится в комбинезон механика и бросится устранять неполадки. Сегодня Rocky Mountaineers Rail Tours — компания мирового класса, осуществляющая железнодорожные перевозки пассажиров по всему миру. Но если бы не помощь многочисленных знакомых и друзей Питера Армстронга и его команды, первый успешный запуск, возможно, не состоялся бы. Без друзей меня чуть-чуть, без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много. Слова из песни. Еще одна история о позитивном нетворкинг. Эта история произошла со мной, Питером и Микки. Питер Хаммер, советник по финансовым вопросам, член благотворительной организации и директор Fraser Academy, школы, в которой учатся 170 ребят, страдающих дислексией. Школа арендовала участок земли на территории, принадлежащей крупной пивоваренной компании Molson. Компания собралась переезжать в другое место, и на этой территории планировалось построить многоквартирные жилые дома. Школе надо было срочно искать другое пристанище. Питер Хаммер пришел ко мне очень взволнованным. «Дарси», — сказал он, — «мне необходимо поговорить с Микки Коуэном. Ты сможешь помочь?» Микки Коуэн, президент Molson, как раз был приглашен к нам в качестве почетного гостя на обед, который должен был состояться на следующей неделе. Я пообещал Питеру познакомить их друг с другом. Во время приема я представил Питера Микки Коуэну. Питер рассказал ему о сложившейся ситуации и был удивлен тем, с каким вниманием Коуэн отнесся к услышанному. Уже в тот момент мне стало ясно, что эта встреча поможет решению проблемы. Я не ошибся. Всего через несколько недель Molson передала здание, которое арендовала школа, во владение городским муниципальным службам. И город, в свою очередь, сдал здание школе в аренду всего за $1 в год. Нетворкинг и судьбы других. Как видим на примере этой истории, иногда результаты нетворкинг превосходят все ожидания. Для того, чтобы спасти специализированную школу от закрытия, понадобилось 3 рукопожатия и искреннее желание людей помочь чужой беде. Моя роль в этой истории более чем скромная. Я был только связующим звеном между людьми, которые смогли повлиять на события. 3 рукопожатия изменили судьбу 170 учащихся и многих других будущих учеников. Не все успешные люди умеют искусно налаживать связи, но все, кто умеет это делать, успешные люди.